а после проводит их в отель, решил, что его миссия выполнена. Он взял такси до отеля и мыслями был уже с Мэгги. Он проверил часы. Они показывали 21:00. Они договорились встретиться в 2:15. Господи, ждать еще целых 5 часов. Мэгги завлекла его не на шутку. Джош настолько был занят мыслями о ней, что начисто забыл об Аните Сертис. Он не вспомнил о ней даже тогда, когда делал обход отеля. Прескотт то и дело смотрел на медленно двигающуюся стрелку часов и думал только о том, как он будет лежать с Мэгги на мягкой лужайке, скрытой от глаз посторонних цветущим кустарником. Вытащив из пакета 2 револьвера 38-го калибра, Мануэль положил их на стол. «Пора, нельзя опаздывать, будь осторожен с оружием», протягивая один из револьверов Фуэнтесу, предупредил Мануэль. «Он заряжен. Помни, что никакой стрельбы не должно быть. Все нужно сделать без вмешательства полиции». Он строго посмотрел на Фуэнтеса. «Ты понял? Мы стреляем только в самом крайнем случае». Фуэнтес взял револьвер и облизнул пересохшие губы. «Я понял. Возможно, понадобится 3 или 4 дня, пока старый Урентон соберет выкуп», — продолжал Мануэль. «Мне придется поговорить с Дюлаком. Нам надо будет что-то есть. Вряд ли он захочет, чтобы была взорвана его кухня. Думаю, что он согласится обслуживать нас. Мы с тобой будем спать по очереди. У Рентонов свяжем. Аниту тоже надо связать и заклеить ей рот. Будет нелегко, друг мой, но $5 миллионов не могут достаться легко». «1 миллион мой, 4 твои», — быстро уточнил Фуэнтес. «Да, ты прав», — Мануэль улыбнулся. Но Фуэнтес заметил, что в его черных глазах-маслинах улыбки не было. «Если нам придется сидеть несколько дней в апартаментах, этим людям тоже понадобится еда. Кроме того, им потребуется туалет», — сказал Фуэнтес. «Отель предоставит им еду. В апартаментах есть туалет». «Когда Анита придет в себя после твоего удара, она может быть опасной. Стоит ли ей развязывать руки?» «Всем этим мы займемся уже в апартаментах. Не забивай голову мелочами. Предоставь их мне». Фуэнтес пожал плечами. «Меня беспокоит эта женщина. Она опасна». Мануэль снова улыбнулся. Это была злобная улыбка. «Я еще опаснее, друг мой». Они посмотрели друг на друга, и Фуэнтес почувствовал, как по его взмокшей от пота спине пробежал холодок. Раздался телефонный звонок, заставивший их вздрогнуть. Мануэль подошел и снял трубку. «Торрес!» — произнес он и стал слушать. Фуэнтес, поглаживая пальцами револьвер, думал, что с этим оружием он справится с Мануэлем. Холод рукоятки придавал ему уверенности. Наконец Мануэль сказал: «Спасибо, друг мой. Скоро я смогу отблагодарить тебя». С этими словами он положил трубку и, повернувшись, улыбнулся Фуэнтесу. «Когда имеешь терпение, большинство проблем решаются сами по себе. Теперь с Анитой у нас не будет никаких хлопот. Мой приятель из больницы только что сообщил мне, что Педро скончался 30 минут назад. Фуэнтес весь напрягся. «Он мертв?» Лицо его просветлело. «Приятно слышать». Он задумался. Мануэль наблюдал за ним. «Если она узнает об этом, то может не впустить нас в апартаменты», предположил Фуэнтес. «Она не узнает. Она уже в отеле и ждет нас. Когда она проведет нас в апартаменты, я скажу ей, что у Педро был приступ, и он умер. Она ничего не сможет сделать. Мы уже будем в апартаментах. Полиция разыскивает ее. Ей придется остаться с нами. Я даже ей немного денег дам». «Женщина может подумать, что ты обманываешь ее», — с беспокойством проговорил Фуэнтес. «Допустим, она не поверит, что Педро умер. Тогда она может стать для нас очень опасной». Мануэль подошел к узкому шкафчику, достал из него крохотный транзисторный приемник и сунул его к себе в карман. «Мне даже не потребуется самому говорить ей об этом. Сообщение будет передано в выпуске новостей. Мы с тобой будем так же удивлены, как и она». В другой карман Мануэль положил револьвер и полную горсть патронов. «Если она впадет в истерику, я просто оглушу ее. Счастье на нашей стороне, друг мой. А теперь поехали в отель». Мануэль и Фуэнтес прошли по оживленному пирсу к машине Мануэля. Включив мотор, Мануэль похлопал Фуэнтеса по руке. «Все идет прекрасно. Скоро, друг мой, мы станем с тобой богатыми», — изрек он. По пути в отель Фуэнтес ощупывал рукоятку своего револьвера. В 21:45 Лепский в сопровождении Макса Джейкоби подъехал к боковому входу в отель Spanish Bay. У них обоих было отвратительное настроение. Кэрол ожидалось, что сегодня вечером он поведет ее куда-нибудь. Лепский, который вообще не помнил ни одной даты, даже дня их свадьбы, забыл, что сегодня была годовщина их первого путешествия в Европу. И хотя путешествие было неудачным, Кэрол решительно заявила, что хочет пойти в приличный ресторан и вспомнить немногочисленные приятные эпизоды путешествия. Лепский, который никогда толком не слушал Кэрол, пробормотал, что это было бы неплохо, и тотчас забыл о своем обещании. Он ворвался домой, рассчитывая поужинать, и был удивлен, застав Кэрол в ванной. «Эй, бэби!» — прогремел он. «Что у нас на ужин?» «Мы ужинаем в ресторане, Лепски», — холодно ответила Кэрол и сверкнула глазами. «Мы же договорились». Лепски заморгал. Только теперь он вспомнил, что предполагалось что-то отметить. «Видишь ли, солнышко», — начал он самым вкрадчивым голосом, на какой был способен. «У меня есть обязанности. Я должен поработать еще пару часов. Надо допросить жену того убийцы. Как насчет ужина?» Вместо ужина ему в лицо швырнули намыленную губку. Вместе с Джейкоби он перекусил сэндвичами. При этом Лепский был вынужден слушать жалобы Макса на то, что он напрасно обнадежил блондинку, с которой у него должно было состояться свидание. На пути в отель оба молчали. Припарковав машину, Лепский провел Макса в кабинет Джоша Прескотта, где было темно. Лепский зажег свет, они взяли стулья и, закурив, стали ждать в полном молчании.